Во-первых, я нанимаю тебя лет так на 7-8, во-вторых, когда все закончится, ты напишешь такой сюжет, что прославишься на весь мир, но нужно терпение, в-третьих, тебя пытались убить, я обеспечу защиту, ну и наконец, такого красавчика как я. Наруто привел достаточно аргументов, чтобы девушка согласилась, хотя она уже давно была согласна, ей просто нужно было убедиться. Хах, веселый ты парень. Девушке было весело, она совсем не понимала, почему вся деревня его боится. Кстати, а что с моим интервью? Блеснула глазками девушка. Исключено. Сразу оборвал на корню эту затею парень, на что девушка поникла. Злой ты, отозвалась она, но тут Узумаки схватил ее за плечи, начав смотреть прямо в глаза, с серьезным выражением лица. Слушай внимательно. Он немного сдавил ее плечи, что ощущала нетренированная девушка. Коноха в опасности, каждый день исчезают люди, и только мы с тобой и еще несколько моих соратников могут их остановить. Сама по себе ты сдохнешь, но если ты будешь делать необдуманные поступки, то уже подохнешь не только ты, своим эгоизмом ты подставляешь всех нас под удар, поэтому решать тебе, или ты с нами, или проваливай. Он отпустил ее, делая шаг назад, выжидающе смотря на девушку. Даю 3 секунды и ухожу. Наруто хотел начать считать, но Сарутоби уже дала ответ. Хорошо, я согласна. Шатенке даже обидно, что ей не дали повыпендриваться, она все прекрасно понимала, но ведь натуру репортера сложно скрывать. Умница. Блондин был доволен собой, и тут подхватил девушку за руку, уводя дальше за собой. Оно того стоит. Несколько минут спустя. А вот и мой дом. Ребята дошли до нужного места, все так же продолжая держаться за руки, по пути обсуждая всякие сплетни, ведь в этих пустышках может оказаться что-то стоящее. Вот и парень допытывал девушку, которая отвечала с удовольствием. «Пригласишь?» Узумаки опять смотрел оценивающим взглядом, пробегаясь по всем изгибам ее тела, хоть и детского. «Ты серьезно?» Хами уже реально офигевала от этого парня, она уже боялась, что тот вопрос был не шуткой. «Да, но, знаешь, позже ты отблагодаришь меня». Наруто исчез в Шуншине, оставив лишь облачко дыма после себя. Хах, вот наглец. Но девушка подловила себя на мысли о том, каким же он будет через несколько лет. Вот я шкура, надо в душ. Шатенка тут же забежала в дом, провожая свои мысли в самые темные уголки своего сознания. Хата Наруто решил обзавестись девушкой, или на будущее. Кью вылез из конуры, когда парень зашел в квартиру, однако тот был погружен в свои мысли. Ага, но Узумаки был не в духе, слишком многое произошло за эти 2 дня, но больше всего его печалил тот факт, что если бы Хирузин не был предателем, то возможно Кушина была бы жива, сейчас бы ругалась, почему он так сильно опоздал, но этого никогда не произойдет, и парень так и останется один. Что случилось? Лиса беспокоился, так как в первый раз видел его таким. Он был опечален, зол, но подавленным и сломленным он его не видел, а значит все плохо, все не так просто. Знаешь, Кью, извини, я хочу побыть наедине с собой. Он плеснул себе на лицо ледяной воды, чтобы успокоиться от нахлынувших его мыслей. Затем просто прошел в комнату, плюхаясь на кровать. Хорошо, я понимаю, отозвался лис, решая, что лучше его сейчас не трогать, но тут же осекся. Только не рыдать, плакса. Это было сказано с веселым голосом, и хоть это было обзывательство, но на самом деле рыжий хотел поднять настроение парню, но тот все продолжал лежать мордой в подушке. Лис понял, что эти 2 дня изменили его навсегда, они предрешили его судьбу, может да, а может нет, время покажет, но теперь точно можно сказать, что Наруто Узумаки нашел цель, а ведь нет ничего хуже, когда человек не имеет цели, однако на пути к этой цели понадобится крепкая рука друга, что сможет его поддержать, когда будет казаться, что надежды уже нет, или просто будет крайне дерьмового, но тут парень улыбнулся. Эй, блохастый, классно покутили, или ни хрена они не поменяли. Примечание к части. Вступительная часть окончена. Картинки. 1. Мелкий Наруто. http://radical.ru/710/1106/2104/ff3d18png.htm. Глава 8. Соперничество. Глава 8. Соперничество. Полигон. Так, Наруто, не расслабляться, у нас еще 4 часа тренировки. Шисуи подгонял Узумаки как мог, так как тот уже вообще перестал соображать, где он находится, все тело болело, а сам блондин лежал лицом в земле, наслаждаясь прохладой, ведь ему казалось, что даже ресницы болят. «Да не хочу я!» С трудом повернул он голову, чтобы лицо вырвалось наружу. «Дай мне о ногу лучше твою потереться!» Парень был в своем репертуаре, в любой трудной ситуации, шути. «Я кому сказал?» Учиха дал пинок под зад блондину, и тот, нехотя, но все же встал и продолжил заниматься. «Хех, как все просто оказывается!» Усмехнулся учитель, наблюдая, как голубоглазка побежал с ускоренной силой. «Куда это он?» Брюнет удивился поведению парня, а потом понял, когда след парня и простыл. «А ну стоять!» Кое-кто сбежал. Прошло около полугода тренировок. Наблюдение сняли, поскольку ничего необычного не происходило. Да и Шисуи окончательно втерся в доверие к Хокаге, так как докладывал абсолютно обо всем. Естественно, чутко меняя действительность, но в основе всегда лежала правда, чтобы это могли подтвердить другие, если, все-таки, слежку не сняли. Но все же один шиноби следил за процессом тренировок. Это была Югао Узуки, девушка с фиолетовыми волосами, являющаяся кандидатом на следующего капитана Анбу, если Итачи получит Джонина. Однако она была в подчинении у Какаши, поэтому следила абы как, валялась и грызла семечки. Что касается Хатаке, то тот, естественно, оказался правой рукой отшельника, все-таки ученик четвертого, да и был он частым гостем в доме Намикадзе, поэтому все пропускали мимо пальцев его особое отношение к Наруто, но докладывать ему приходилось так же, как и Шисуи, чтобы не вызывать подозрений. Однако при докладах он, как мог, оправдывал парня, что тоже вязалось с особым отношением, и именно поэтому его и не назначили учителем парня полгода назад. Для команды Джирайи все складывалось очень хорошо. Ах да, иногда на тренировке заскакивал Какаши, чтобы тренировать Наруто Райтону, Катону он обучался у Шисуи, а вот с Футоном были жуткие проблемы, до того, как ряды не пополнила сумма. До этого блондин изучал воздух сам, конечно, давалось легко, но времени на теорию уходило уйму. После появления Асумы, все пошло в разы быстрее. Ну скажем так, работал Наруто 5 через 2, а свои выходные он проводил в библиотеке, изучая всю доступную информацию, и не только. Ну и журнальчики с развлекательной литературой хорошо заходили, также увлечением нашего героя стала биоинженерия, поэтому из больницы пропало много оборудования, слишком много, чтобы спустить все на тормоза, но дальше надписи. Здесь был Энди Дюфрин. Дело так и не зашло. Из-за этого квартирка Наруто превратилась в некий штаб безумного ученого, и причем, я не шучу, в правом углу комнаты, где должен стоять шкаф, стоит огромная доска с картой Конохи, а на самой карте находились вырезки газет, показания людей, странные беспорядки и исчезновения в городе, которые добывала Хами. Все это было скреплено нитями, а в центре карты висела фотка Хирузина. Но одно ловкое движение руки, и карта превращалась в обычную доску для мела, с различными записями по теории ниндзюцу. А так как парень тренировался каждый день, то и вопросов возникать не должно. Шкаф же переместился в левый угол, становясь рядом с кроватью для быстрого реагирования. Там находилось всевозможное оружие, свитки, техники, барьеры, потому как помимо всех тех направлений, которым Шисуи обучает Наруто, блондин в довесок изучает фуин-джуцу из свитка, который дала ему мать, а списочек-то, сука, нехилый. Скажем так, Узумаки еще и до второй страницы за полгода не добрался. Дальше, на прикроватной полке, которая была привинчена к шкафу, лежали его любимые орудия Сэй. Они и вправду полюбились Наруто, но об этом позже. В доме появился ковер. Спросите, нахуя ему ковер, аваат? Ну лизать его будет, конечно же. На самом деле, все потому, что у нашего героя появился такой диагноз, как бессонница. Поэтому, когда опускается ночь, наш герой ставит барьер, который выучил из свитка матери, и занимается дальше, а ковер, потому что все доски на полу пришли в негодность, и если кто-нибудь не тот придет в гости, то будет очень подозрительно, а так норм. Ах да, одежда Наруто, из-за частого общения с Шисуи поменяла свой видок. Теперь за место ярких одеяний, блондин стал одеваться в темные цвета. Он носил черную футболку с иероглифом от соси сучка. Через плечо был перекинут пояс, который сцеплялся за спиной. Это все для свитков, которые были на груди. Поскольку блондину это не шло из-за его прически, Узумаки стал носить бордовую шапку, а поверх капюшон темно-серой толстовки. Серые джинсы, причем узкие, плюс привязка на правой ноге для кунаев и сюрикенов, ну и внизу бордовые кеды. Также, на его тазе висел пояс, который чуть приспускался на ноги, вот там и красовались Сэй. Короче говоря, Наруто превратился в панка. Запасы одежды хранились в правом углу при входе, в комоде. Ну а в левом хранилась его гордость, запасы дисков с его любимыми рок-группами, склад книг, литература, справочники. Там же и магнитофон, который включался каждое воскресенье на пару часов, чтобы Наруто наслаждался любимым музлом. Это было своего рода отрешение от всего мира, чтобы Наруто привел в порядок мысли для следующей недели. Что ж, к кухне, та тоже потерпела изменения, Узумаки стал в некотором роде ученым, он разрабатывал яды, противоядия, различные зелья, улучшающие качество шиноби, ну и просто различные снадобья, чтобы торговать, надо же зарабатывать на чем-то, а то все его вот эти вот увлечения дорого стоят. Еда Наруто тоже потерпела изменения, теперь блондинчик стал жрать полезную еду, однако, каждый понедельник, после всего-то шестичасовой тренировки, вместо 12, Наруто с Шисуи идут вечера у рамен, и срываются там нахрен, поедая этот рамен, словно сраный дошик на вписке, при этом не кушая абсолютно весь день, дальше сами понимаете, какая вакханалия там творится. Что же касается чулана мальчика, я же говорил, что он стал биоинженером. Ну так вот, там хранились тела, которые Наруто тыбзил из морга для опытов и тренировок медицинским техникам, а все опыты стали проходить в ванной. Поэтому нашему панку приходилось мыться на горячих источниках, но доход от дури, которую продает Наруто, был нехил, поэтому подобную роскошь он мог себе позволить. Ах да, наши заговорщики, вы задаетесь себе вопросом, кто же входит в заговор, я не буду раскрывать сразу всех, но скажу то, что, пока, можно. 1. Джирая, главный. 2. Какаши Хатаке, правая рука. 3. Анкамитараши, инквизитор. 4. Шисуи Учиха, отступление. 5. Итачи Учиха, стратег. 6. Фугаку Учиха, крыса в совете. 7. Микото Учиха, шиноби альянса. 8. Майта Гай, шиноби альянса и правая рука Какаши. 9. Асума Сарутоби, шиноби альянса. 10. Хаами Сарутоби, дознаватель. 11. Югая Узуки, шиноби альянса. 12. Наруто Узумаки, придурок. Вот пока и все заговорщики, но список далеко не цел, не хочу раскрывать карты, а так вы спросите, что в этом списке забыли такие люди, как Анка, Фугаку, Микото и Асума, ну с Гаем тут все понятно, куда же он без Какаши. Так вот сейчас я вам все и поведаю. Флэшбэк. Анка Митараши Какаши Хатаке, твою мать, Шисуи, ну почему я всегда доставляю послание Какаши? Наруто сильно возмущался, размахивая руками, держа конверт с важной информацией. Вон, указал он на дерево, где в этот момент сидела девушка и грызла очередную порцию семечек, при этом под деревом уже собралась горстка шелухи, которой хватит покрыть стену дома. Пусть Юга жопу подымет, 2 месяца ничего не делает, небось уже седалище, как у Ники Минаж. Тут же появилась Юга, со злым выражением лица, и хотела врезать по морде нахалу, что принизил достоинство девушки, но не тут-то было. Панк легко увернулся от удара, продолжая нагнетать обстановку. Вот, я же говорю, уже ударить не может. Наруто, не беси меня, пиздуй к Какаши-сану, а то я расскажу Итачи, кто ты бзит его носки. Пригрозила Югао, погружая очередную семечку в рот. Ты не посмеешь. Наруто испугался, ведь кто знает, что сделает этот человек, что не умеет понимать шуток, это же равнялось смертной казни. О-о-о, еще как посмею. Узуки натянула на лицо довольную ухмылку, предвкушая то, как парень будет проклинать ее, пока Итачи объясняет ему, что брать чужие носки дозволено только гномам. Ты, вот, вот, так-то, Шакира. Наруто с силой топнул ногой, отчего образовалась маленькая воронка, произнес еще несколько ласковых и понес письмо Какаши. Ты сделала, Наруто, удивительно. Шисуи аплодировал девушке, смотря на удаляющегося блондина. Рада стараться. Чуть поклонилась Узуки, придерживая руку у груди, а на лице играла ехидная улыбка. Возле дома Какаши. Вот ведь твари неблагодарные. Я им устрою. Наруто шел и матерился, жалуясь на несправедливость своему съемщику. Заипал ныть, давай нашу. Лис хотел взбодрить друга, да и это нытье ему порядком надоело, ведь его словарный запас начался на полигоне и не закончился до сих пор. А ведь парень даже не торопился. Эмма Попстарт Хриатан ТМ Нот Диатьет. Гота Супер Дред Бет Вит Хан Ангел Друг Хиат. Начал Кьюби, пытаясь подражать голосу вокалиста, что у него выходило, ведь плеера у парня не было, выкручивались, как могли. Ах, чертовка, ну погнали. После этого и сам парень подхватил слова, вспоминая текст песни, ну а после они вообще синхронизировались. Удивительно то, что парень не орал на всю улицу, хотя и дико хотел. If you're 555 хен и М666. If you're 555 и М666. If you're 555 хен и М666 в хатес ит лики то беа херитец. If you're 555 и М666 в хатес ит лики то беа херитец. Закончили петь рокеры, не потому что слова у песни кончилось, а потому что из двери показалась голова Какаши, как всегда в его фирменной маске. При этом мужчина часто оглядывался, смотря по сторонам, явно что-то высматривая, при этом старался выглядеть как можно более невозмутимым. После этой странной слежки голова исчезла из проема, а из двери сразу выбежала красивая девушка, с явно растрепанными волосами и смущенным видом, при этом двигалась она на большой скорости, а значит, что это была Кунаичи. Наруто дал уйти незнакомке, провожая ту взглядом, чтобы та скрылась с поля зрения. Хатаки же бросил на нее последний взгляд перед тем, как та скрылась за поворотом и, улыбнувшись своим мыслям об успешной операции, уже хотел закрыть дверь, как чья-то нога помешала этому случиться. «Я думал, что вы по ручной части». Наруто улыбался как шантажист, придерживая дверь, смотря на шокированного мужчину. «Ведь книжки не всегда помогают, не так ли, Сенси?» «Н. Наруто». Какаши понял, что ему конец, почему его не спалил никто другой, а именно он. Ведь это означало, что масочнику не дадут жить спокойно очень долгое время. Седой уже представлял эти тупые подколы и пошлые шутки, вперемешку с абсурдом. «Так, давай так, Какаши, ты просишь, чтобы поручение доносило Югао, и я забываю об этом инциденте». Сразу выставил он условие, облокачиваясь о стену дома, скрещивая руки у груди с довольным видом, на что тут же получил кивок, но тут парень снова заулыбался, как чеширский кот. «Что за красавица-то?» Узумаки не терпелось все узнать. «Анка Митараши, мы встречаемся уже 2 года», высказался масочник, немного опустив голову, ведь мужчина не любит, когда об его жизни что-то известно. «Ц», тут же цокнул парень, ударяя себя по бедру. «Я-то думал, что ты у нас половой гигант, или, хотя бы, ярый рукоблуд, а тут...» В голосе явно было разочарование. «Ну тя в жопу, мне даже обидно. Пошутить вообще никак. Я думал, ты там боевыми патронами стреляешь, а тут оказывается холостая очередь выстреливает. Это трагедия масштабов одной дырки, скажу я тебе. Тут не смеяться, тут рыдать нужно». Наруто сильно расстроился, он думал, что вот он вселенский шанс поржать над самим Какаши, который никогда не попадает в веселые истории. Казалось, вот оно счастье, а нет, это его баба, да еще и 2 года встречаются. «Ты жесткий обломщик, Наруто, что ты тут делаешь?» Какаши схватился за переносицу, так как эти подколы уже начались, а не прошло и нескольких секунд, но также мужчина знал, что этот паренек просто так не приходит. «Ты еще и оглох, все», — хлопнул он в ладоши. «Ебите меня строем ровно по шеренге, ау-ау-ау». Помахал он рукой перед лицом седого конвертом. «Люся, я тебе сообщение от Фугаку Учихи принес». Схватил он руку наставника и положил объект на ладонь. «Миссия выполнена». «Хорошо, спасибо, теперь можешь идти». Какаши уже начал закрывать дверь, пропуская все реплики мимо ушей, но опять нога не позволила осуществить задуманное, что тут же вызвало жалобный вздох Джонина. «Ей можно верить?» Холодный и сухой вопрос прозвучал из уст блондина, который сам в ту же секунду стал слишком серьезен. «Абсолютно», также ответил копирующий, после чего нога была убрана, а мужчина закрыл за собой дверь. Йентов Флэшбэк. Анка Какаши. Так и пополнились ряды Альянса, отличнейшим инквизитором, которая могла развязать язык любому, и не всегда эти методы оказывались гуманными, но кому-то же надо выполнять такую работу. Переходим дальше. Флэшбэк. Микото Фугаку Учиха. Прошлое. Кабинет Хокаге. После совета кланов. «Минато, я могу с тобой поговорить?» Фугаку сразу подошел к другу, как собрание закончилось, но все-таки выждал несколько мгновений перед тем, как начать говорить, ожидая, когда все уйдут. «Да Фугаку, конечно, что случилось?» Хокаге не отказал другу, на что увидел озабоченное лицо друга, поэтому тут же щелкнул пальцами, обозначая, что вокруг них появился барьер, который не допустит прослушки. «Ты заметил, что старик Хирузин ведет себя странно в последнее время, даже очень странно?» Учиха был на стороже, при этом явно вспоминая какие-то детали. Да, что-то в его поведении изменилось. Сам начал раздумывать блондин. И Кушина, когда он в прошлый раз был у нас в гостях, свалилась в обморок. Вспомнил инцидент на Микадзе. Но ты же не хочешь сказать, что в чем-то хочешь его обвинить. А что если так? Приподнял бровь брюнет, смотря выжидающим взглядом. Пойми, Минато, в деревне что-то происходит, и если не ты за это в ответе, то кто-то другой, имеющий такой же вес в управлении деревней. Подметил Учиха. Ты понимаешь, что обвинить Хирузина в предательстве будет абсурдом, нам мало кто поверит, да и я сам мало верю. Немного повысил голос Намикадзе, понимая, какой диссонанс в обществе это вызовет. Я заметил странную деталь. Начал он, пропуская слова Хокаге мимо ушей. Вчера в участок поступило заявление о пропаже двух членов клана Нара, также было зафиксировано, что казна немного опустела, при этом никаких заборников, отчетов и прочего не было предоставлено. Фугаку связывал странности. Ты не нанимал кого-либо, не приобретал какие-либо свитки из других деревень, ведь будет ясно, если ты как-то обезопасил роды жены, ведь она джинчурики, как-никак, а такая информация секретна. В общем, скажу так, посмотрел он на блондина, ты не проводил чего-то секретного, для чего нужны большие средства, связал все в один вопрос глава клана, не могу вспомнить Фугаку, почесал он переносицу, значит, это было давно, ты понимаешь, что эти обвинения очень косвенные, Минато уже думал так же, хотя доказательств совсем не было, знаю, поэтому нужно все проверить, начал он обдумывать свои действия, при этом размышляя о том, где нужно начать. Хорошо, держи меня в курсе всего, отозвался Каге, снова щелкая пальцами. После этого двое друзей пожали друг другу руки, улыбаясь, будто только что общались о чем-то беззаботном. Ну а после этого брюнет покинул кабинет друга, а сам Минато сел в кресло, раздумывая об этом разговоре, смотря на деревню. Нападение Мадары, дом главы клана Учиха, Фугаку. Чей-то мужской голос разнесся эхом по всему дому главы клана, пытаясь донести до получателя свой посыл. «Кто вы? Что нужно в такой час?» Микото тут же влетела в коридор, одетая в фартуке, при этом держа в руке кунай, хоть она уже давно не кунайчи, но форму все-таки не растеряла. «Микото, это я, Джирая, где твой муж?» Санин был слишком взволнован, чтобы волноваться о том, что девушка может его ранить, когда тот резко подскочил, хватая ее за плечи. Но благо девушка признала в мужчине друга, поэтому тут же опустила руки, теряясь под пристальным взором отшельника. «Ну, я точно не знаю». Тут же начала она отвечать, когда мужчина отпустил ее, делая шаг назад, входя в комфортную для себя зону разговора. Он отправился туда, где в последний раз видели Минато, сражающимся с Кьюби. Рассказала все, что знала женщина, при этом было видно, что та волнуется. «Черт!» — ударил он кулаком по стене, а сам начал о чем-то усиленно думать. «Мне нельзя туда, передай этот свиток мужу, и прочти его вместе с ним, а после сожгите, не оставив и следа». Передал он некий свиток, что девушка тут же машинально прижала к груди, продолжая смотреть на Седова. «Меня вы оба не знаете, совершенно, и я не приходил сегодня, ты поняла?» Джирая впервые был таким серьезным, поэтому девушка тут же начала кивать, как болванчик, но при этом она была страшно напугана, ведь не было известно ровным счетом ничего, что именно случилось. Микото и так переживала за мужа, так еще и Лиз заставил переживать за подругу и за Минато, что борется с вышесказанным. Все эти мысли не давали ей покоя, и все самые худшие сценарии уже всплыли в голове не одну сотню раз. «Они оба мертвы, их кто-то убил», — поникшим голосом ответил мужчина, было видно, что на его лице лишь боль и отчаяние, но после этого Джирай исчез так же, как и появился. Сама же брюнетка тут же припала на колени с шокированным лицом, смотря в одну точку, пытаясь переварить то, что ей сейчас сказали. «Невозможно», — сухо проговорила она, так как ком подступил к горлу, а после и вовсе заплакала. Несколько часов спустя. «Что там?» Микото тут же подбежала к мужу, как только тот пересек порог дома. Она не могла найти себе места все эти часы, поэтому не могла больше терпеть. «Чья это кровь?» Тут же заметила та, что на лице и на одежде были пятна крови. Минато. Было видно, что мужчине не хочется это вспоминать, но все же он себя переборол. Когда мы пришли, то он уже был мертв, лица нигде не было, а рядом лежал Наруто в какой-то корзинке. Говорил он все это, смотря в одну точку, будто снова переживая этот момент. «Я думаю, Минато запечатал девятихвостого в Наруто, но кто выпустил его, он не мог сам вырваться, он ведь дружил с Кушиной. Что же творится в этой деревне?» Фугаку не спускал глаз со своих рук, облокачиваясь на стену и медленно съезжая на пол. «Будь я внимательнее», — вспоминал он тот разговор, «ведь если бы они начали действовать раньше, то обязательно бы успели все выяснить до родов». «Фугаку», — приходил Джирая. Девушка подумала, что это отвлечет мужа хотя бы на пару мгновений, и была права. Тот тут же перевел на нее вопросительный взгляд, требующий ответов. Но девушка лишь показала свиток, что достала из кармашка фартука. Мужчина тут же вскочил, забирая его из рук брюнетки. «Что он сказал?» Тут же перевел взгляд мужчина, как только развернул рукопись. «Думаю, что там все написано». Девушка подошла к мужу и встала рядом, опустив взгляд на текст. То же самое и сделал глава семейства. «Фугаку, Микото, если вы читаете это, значит, мои самые худшие опасения сбылись, и мой учитель Сарутоби Хирузин, предатель. Вы не должны делать поспешных решений, я прошу следовать моему плану, сейчас мало кому можно доверять, поэтому мы должны держаться вместе». «Фугаку, встреться на днях с Хатаки Какаши, он тоже получил это послание. Я буду выходить с вами на связь как только смогу, сейчас меня и пару моих соратников объявят нукининами С-класса, но вы мне нужны. Фугаку, я также прошу тебя остаться в совете, чтобы ты мне мог обо всем докладывать, мы ударим тогда, когда придет время, а пока враг очень силен, чтобы выступать против него, ведь нам ничего не известно, нам нужна армия и силы. И да, если все-таки Минато и Кушина умрут, я прошу вас, заберите Наруто себе. П.С. Мы отомстим», — гласило послание, а во время прочтения уголки свитка сжимались все сильнее и сильнее под натиском рук Учихи, которого одолевала злость, ведь то, чего он опасался, оказалось правдой. «Фугаку, что нам делать?» — спросила жена, что уже схватила его руку, прижимаясь сильнее, так как велит Джирая сама. Учиха был полон решимости, он уже давно подозревал этого хрыча, а теперь стопроцентно уверен. «Завтра совет, нужно всеми силами затащить Наруто к нам, Йентов Флэшбэк, Микото Фугаку». Но у них, как мы знаем, ничего не получилось, ведь оружие деревни не имеет права на воспитание в каком-либо клане, ведь оно автоматически усиливает его, поэтому было поставлено жесткое табу на внушение Узумаки каких-либо идеалов. Поэтому Наруто пришлось расти не в самых лучших условиях, но плюсом стало то, что парень превратился в первоклассного шиноби, и он еще не достиг максимума, далеко не достиг. Ну а мы переходим к самому странному члену нашего списка, Флэшбэк, Асума Сарутоби. «Какаши, можно с тобой серьезно поговорить?» Асума весь день был, как на иголках, что выдавало его обеспокоенное лицо, когда тот сел за столик напротив Хатаки, и это же заметил Джаунин. «Да, дружище, что такое?» Хатаки понимал, что ему нужна помощь, а раз он просит, то значит одному ему никак не справиться, и, опять же, это значит, что дело серьезное. «Помнишь, каждый четверг мы с отцом играем в шаги?» — задал вопрос Асума, отпивая сока из стакана, при этом сам мужчина явно где-то далеко. «Ну да, у вас там всегда равная игра, поэтому тебе интересно», — хотел договорить масочник, но его перебили. «Да-да, но дело не в этом». Бородач перевел взгляд на окно, что-то явно обдумывая. Какаши же спокойно сидел и ждал, когда тот начнет говорить. Прошло уже несколько минут, а мужчина лишь достал сигарету с зажигалкой и закурил. «Ну так что, Джонин хоть и терпеливый, но не настолько, да и все, что связано с новым третьим, всегда интересовало Пепельного. Это все началось 2 года назад, короче говоря, я уже 2 года не играл с отцом в шаги». Брюнет совсем паник, снова отпивая сок из стакана. «Что, почему ты молчал?» Какаши был поражен, хотя сам тут же догадался, в чем причина, однако было рано вскрывать карты, не говоря уже о тузах в рукаве. «Мне было стыдно», — скинул он пепел в пепельницу. «Последней каплей стала вчерашняя ситуация, когда я все-таки решил зайти к нему в гости, ведь, после моего возвращения со службы, он сильно изменился». Снова он сделал глоток, опустошая стакан. «Я предложил ему сыграть, как только открыл дверь, но каково было мое удивление, когда обнаружил, что там были какие-то странные шиноби, причем без протектора. Я уже хотел спросить, что тут происходит, но отец тут же наорал на меня, аргументируя это тем, что не будет играть с таким ничтожеством, как я, и чтобы я съебался по добру по здорову. Потушил он сигарету, смотря на собеседника. Понимаешь, он никогда не ругался матом, а уж тем более на меня, и я думал, что он просто, как всегда, скажет, что сынок не сегодня, а тут такое, и еще эти шиноби. Закончил он свой рассказ, снова погрузившись в свои мысли. Не нравится мне все это. Скрестил он руки, чтобы опереть на них подбородок. Асума, видимо, мне придется тебе кое-что показать. Какаши знал, что надо делать, а сам вышеназванный лишь удивленно посмотрел на собеседника. Складские районы, 2 часа ночи. Все мафиози просыпаются в 2 часа ночи, за час до нечисти, сечете фишку. Два мужчины находились на крыше здания, наблюдая за тем, как старик истязает некоторых шиноби своей деревни, выпытывая из них информацию, связанную с инфраструктурой селения, при этом не стесняясь применять самые изощренные способы. В ход шли и ломание ног, и пробивание черепа соседу, и оторванные пальцы, и выпущенные кишки на глазах у всех. Что это, черт возьми? Асума не мог поверить своим глазам. Его отец убивал связанных людей, причем с явной улыбкой на лице. «Твой отец предал нас, но сейчас он слишком силен, мы должны объединиться». Хатаки положил руку на плечо Сарутоби, прекрасно понимая, что тот обескуражен. А сам масочник продолжил смотреть за мучениями невинных людей, проклиная третьего. «Но кто нам поможет? Кто?» Бородач не находил ответа, пока его самого одолевали непонятные на тот момент чувства. «Джирая, Йентфлашбацк, Асума, вот мы и прошлись по списку наших заговорщиков, а теперь вернемся к дальнейшему повествованию». Наруто так и не удалось сбежать от Шисуи, и тот вернул его к тренировкам, однако истязания продлились недолго. Учиха попросил занести кое-какие бумаги Фугаку, так как ему необходимо явиться к Хокаге на ковер. Идя по улице, Узумаки рассуждал о своем, о девичьем, поэтому решил проложить свой маршрут мимо детской площадки, которая находилась на набережной, где располагался небольшой пирс, на котором какой-то парень тренировал. Катон, огненный шар. Наруто заметил знак клана Учиха на одежде этого паренька, что уже покрылся 7-м потом, а сам еле-еле стоял на ногах. «Эй, бездарь!» — окликнул он брюнета, который тут же выпрямился по струнке, показывая, что совершенно не устал. «Не торопись, складывай медленнее, потом скорость наработаешь». Не зная почему, но блондин решил помочь этому мальчику. «Да пошел ты!» Сразу же воспринял все в штыки новый знакомый, при этом сильно разозлившись на советчика. «Ты-то, небось, вообще техник не знаешь!» Мило послал его собеседник, вставая в гордую позу, с довольной ухмылкой. «Катон, огненный шар!» Наруто вбухал немало чакры в эту технику, поэтому размеры этого шара были просто колоссальны. Черноглазик потерял свою челюсть где-то на пирсе, смотря на творение блондина. «Ка, как ты?» Самолюбие панка тешилось в этот момент, а сам он улыбался, будто сделал что-то выдающееся. «Ават, умею!» Издевался блондин, разводя руки в разные стороны, причем отвечая так, будто так должны все уметь, а те, кто этого не могут, просто ничтожество. Сказать, что гордость парня была задета, ничего не сказать. «Как тебя зовут?» Брюнет сжал костяшки так, что те даже побелели, а сам он сверлил взглядом самодовольную рожу выскочки. «Узумаки Наруто, а ты, петушок?» Наруто нравилась эта ситуация, но для гущей ситуации он поднял бровь, да и то, что тот находился на возвышении, немного задавало тон ситуации. «Саске Учиха!» Сощурил он глаза, запоминая своего первого противника, помечая его, как цель номер один. «Не хочешь пробежаться?» Включил он беззаботный тон. «Мне как раз в квартал Учих надо». Панк показывал большим пальцем в сторону квартала, хотя оба уже знали ответ. «С удовольствием!» Саске кивнул, улыбаясь своим мыслям, что сейчас размажет его по стенке, стоит ли говорить, что Узумаки думал о том же. «Так чего ты ждешь, улитка?» Подстрекал блондин своего соперника, снова разведя руки в стороны. «Я даю тебе фору, черепахи вперед!» Повторил он жест с точно такой же мимикой. Мальчики начали сверлить друг друга взглядами, намереваясь надрать оппоненту зад. Тут листик упал прямо между ними, и оба сорвались с места, направляясь в сторону квартала на всех парах. Саске отставал, но был хитрее, поэтому поднажал, пересиливая себя, и поставил подножку, из-за чего Наруто сначала запнулся. Пытаясь удержать равновесие, он продолжал бежать, но все же упал, при этом улыбаясь во все 32 зуба, точно так же, как и Учиха, что оглядывался назад, дабы посмотреть, где его противник. Они неслись мимо жилых кварталов, сметая всех со своего пути, Жители были крайне недовольны такой гонкой молодежи, ведь пострадали не только простые жители, но и купцы с их прилавками. Я умолчу о том, что им кричали вслед, но парней это только больше подстегивало. Вот уже виднелся район Учих, как блондин врубил последнюю скорость и обогнал Саске. Спустя несколько секунд тот повернулся и крикнул: «Не в этой жизни ложь», но бац, и выпендрежник врезался прямо в столб, а Саске первым попал в район Учих, запинаясь о собственные ноги и пропалывая несколько метров земли лицом, однако тут же вскочил и начал прыгать. «Ха-ха-хах, да, я победил». Учиха радовался победе, хоть и был сильно измотан, а ноги дрожали, как осиновые листы на ветру. «Неудачник», — издевался брюнет. «Говна кусок», — орал Наруто, избивая строение ногами. «Откуда эта херня тут выросла?» Продолжал материть и избивать бедный ни в чем не повинный столб парень, пока в этот момент над ним смеялся Саске. «Я тебе сейчас задницу надеру», — тут же перевел он взгляд на соперника, смотря недобрыми глазами на него. «Ну попробуй». Учиха достал кунай, вставая в боевую стойку, сам же панк при этом скрежетал зубами, представляя, что сделает с Саске и этим долбанным столбом. Что тут происходит? Это был Фугаку, что тут же появился у ворот клана, дабы разобраться с ситуацией, ведь в полицию уже много кто обратился, и многие признали в нарушителях правопорядка Джинчурики деревни и сына главы полиции. «Фугаку, отвянь, я сейчас надеру зад этому придурку», прохрустил костяшками парень, улыбаясь, как маньяк. «Это мой сын, идиот». Глава клана сделал жест рука-лицо, но все же взял себя в руки и решил разобраться, что же случилось, что тебя привело сюда. «А так этот твой МММ». Наруто немного успокоился, понимая сложившуюся ситуацию. «Тебе послание». Панк кинул свиток Фугаку, тот же его поймал и тут же спрятал в кимоно. «Ладно, мне пора, а ты, Саске, еще увидимся». Узумаки исчез в Шуншине, что поразило Учиху-младшего. «Обязательно». Саске опять сжал костяшки, предвкушая следующую победу. «Пап, откуда ты его знаешь?» Брюнет вспомнил, как тот разговаривал с отцом, и до него только сейчас дошло то, что Наруто слишком фривольничал. Вот они и подружились. Подумал Фугаку и порадовался, что это произошло без его вмешательства, уменьшая подозрения. «Скоро ты все узнаешь, а пока пойдем домой». Мальчик насупился, смотря требующим взглядом на отца, но тот лишь улыбнулся и положил руку на голову сыну, взъерошивая волосы. «Позже». «Хорошо, отец». Саске был весь на кураже, ему не терпелось опять встретиться с этим парнем, но еще больше ему не терпелось разузнать о нем. «Хата Наруто. Нашел друга». Лис был немного саркастичен, хотя был рад тому, что парень не замыкается в себе, а продолжает жить обычной жизнью мальчика, ведь дети шиноби взрослеют рано, но даже взрослым нужно иногда дурачиться. «Хаем, видимо», — отозвался Панк, улыбаясь в предвкушающей улыбке. «Я никогда не хотел никому так набить морду, как ему». У Наруто аж руки чесались, а сам он воображал, как втоптал Учиху в землю, возвышаясь над его телом с флагом в руке, что воткнут в очечило этого гада с прической утиная попка. «Да, месть сладка, нашел», — сделал вывод Кьюби, а сам смеялся, ведь сейчас Наруто действительно был похож на обычного ребенка. «Неизвестно где, Хагорома, Хагорома». Какой-то мужчина ворвался в некий зал, крича Рикуда Санина, про отца Шиноби, что восседал на неком троне. «Хамура, не ори ты так, что случилось?» Успокоил брата Ацуцуки, коим являлся тот мужчина, что вбежал в зал с явно озабоченным видом. «Чего ты ждешь? Пошли уже Десятихвостого, пока еще не поздно». Примечание к части. Рубрика «Песня». Слипкнот. Хехерити Цанхем. Картинки. 1. Одежда Наруто. HTTP и Playground.ru и 0557-0800 пикс и маги JPG. Глава 9. Засада. Глава 9. Засада. Неизвестно где. Одинокий дворец стоял где-то в уголках вселенной, в прямом смысле. Он, бляха-муха, парил в этом долбанном космосе, окутанный каким-то мощным барьером. Сам же дворец был скорее похож на владение римских богов, нежели на пристанище отшельников. Колонны, треугольные фасады, ассамблеи, сплошные гравюры и непонятные иероглифы. Короче, шик да блеск, дом Элтона Джона. В той комнате, в которой мы с вами оказались, дорогие читатели, в самом углу правой части комнаты, где не горел ни один факел, а да, комнату освещали факелы, находилась клетка, которая сдерживала невиданное зло, что жаждало вырваться на свободу. Сама комната выполнена в светлых тонах, в ней не было ничего лишнего, лишь стол для письма, стул, кровать, да трон. Ну да, конечно, ничего лишнего, трон, мать его, обычный атрибут, у каждого в доме имеется, ну и перед троном стояла маленькая колонна, на которой была мягкая подушечка, удерживающая на себе шар судьбы, ну, или яйцо Чингисхана, или око Иисуса, как хотите, короче. Но самым главным атрибутом было то, что на троне восседал седовласый мужчина с ринниганом в глазах. Его взор был обращен на шар, который следил за кем-то. «Да пошли ты уже, десятихвостого!» — орал мужчина, аж до вздутых вен на висках. Ему явно что-то сильно не нравилось. «Успокойся, братец, успокойся. Ты же знаешь, мы всего лишь смотрители, десятихвосты, самый крайний вариант». Все так же спокойно отвечал старец с ринниганом, рассматривая что-то в шаре, почти никак не участвуя в разговоре. «Хорошо, пошли шинигами. У кого-то реально пердак возгорел, Хамура. Я сказал нет, они должны сами справиться. Нам же на помощь никто не приходил», — напомнил старший брат младшему, что именно происходило в их времена. «Именно, и тогда Палмира нахуй расхерочила. Мы должны уничтожить тех, кто пытается возродить мать. Выпусти десятихвостого, пока он еще под нашим контролем, иначе уничтожено будет абсолютно все». Мужчина пугался не на шутку, ведь ему не хотелось повторения того, что было. «Да че ты такой нервный, узбагойся, барень, выпей узбагательноха, и все будет чики-пики», — успокаивал брат Рикуда. «Вспомни рекламу Алвайс, все тип-топ, каблучки, макияж, все тип-топ, и этот день наш», — начал петь бог мира Шиноби, в конце фразы стукнув в ладоши несколько раз. «Но не мой». Сам того не желая, Хамура продолжил песню, отчего Пукан готов был проломить крышу. «Каждый день только твой, если Алвайс с тобой», — так бы пел мудрец, но его перебили самым наглым образом. «Почему ты так спокоен?» Узбагаительное так и не было принято, но Хамура продолжал гнуть свою линию, в надежде что-то получить. «Я знаю, кто со всем этим справится». Рикуда откинулся в свое кресло и закурил, выпуская огромный клуб дыма, с ехидной улыбкой смотря на шар. «Этот обдолбыш, у которого лексический запас мата больше, чем обычного, это наш наследник, хочешь сказать?» А Цуцуки был вне себя, размахивая руками, то и дело указывая на око. «Я больше не намерен вести с тобой дискуссию. Иди». Хагорома дал понять, что разговор не намерен продолжать. «Ты еще поплатишься за это». Младший, скрипнув зубами, все же вышел из зала, сопроводив свое отступление громким стуком дверью. «Эх, бедный братец, ты, видимо, не понимаешь, что я еле-еле сдерживаю эту тварь. Силы-то уже не те. Если мы выпустим это, то я не уверен, что смогу его удержать». Хагорома паник. «Нужна молодая кровь». Он снова выдохнул огромный клуб дыма, продолжая наблюдать за кое-кем. «Хата Наруто, прошло полгода. Вставай, Гондонидзе!» — заорал в подсознании лис, чуть ли не с оркестром, тем самым заставив панка подпрыгнуть в кровати, удариться о потолок, с последующим приземлением на пятую точку. «Ах ты же, бляха-муха!» — потерял он шишку на голове. «Ты хрен ли так орешь?» По той ауре, что сейчас испускал Наруто, можно было судить, что тот готов убивать. «Сюрпризи, Мадхир Фуцкер, с днем рождения!» — поздравил друга Кью, начав хлопать в ладоши, вызывая новые приступы у парня, да такие, что у Узумаки уже глаз начал дергаться. «Ну да», — блондин резко паник, когда его мучения прекратились. «Ты чего?» — лис начал переживать, не переборщил ли он, хотя сам думал, что ничего такого не сделал. «Сам знаешь, Узумаки меньше всего хотел говорить об этом, ведь каждый год, именно в этот день, Наруто будто участвовал в каком-то реалити-шоу, где главный приз – его задница. Да ну перестань ты, повеселись сегодня. Ограбь старушку», — хвостатый пытался исправить ситуацию и хоть как-то повысить настроение другу, но что-то не вязалось с этим. «Посмотрим». Панк привел себя в порядок, собрался, позавтракал и отправился на тренировку. По пути на полигон его окутывали самые грустные мысли, с такими же воспоминаниями, особенно из-за прошлого дня рождения, где он устроил самую настоящую скотобойню. Панк всей душой ненавидел этот день. Да, конечно, праздник, бла-бла, плюшки всякие и веселье, да и на главной площади деревни сейчас жгли чучело девятихвостого. «Эй, смотри, праздник, пойдем, может, и тебя припишем». Из Наруто прям ручьем лился сарказм, он вообще не хотел разговаривать, как нормально, так и вообще. «Да что с тобой?» Кое-кому это реально надоело, ведь зверь из кожи лезет, чтобы подбодрить эту плаксу. «Слушай, хватит выеживаться, не надоело? Да, хуевый день, да, сдохли родители, Да, вся деревня ненавидит, но, тебе ли не пофигу? У тебя есть я, Какаши, Шисуи, Итачи, Югао, твои близкие друзья. Я не говорю про таких, как Гай, Анка, которые к тебе даже очень хорошо относятся, несмотря на твой тон и твою манеру общения. Про загоны я вообще молчу. А этот Саске, знаю, что ты его хочешь придушить, но поверь, я уверен, вы с ним будете в будущем рука об руку идти к приключениям. Он ведь теперь тоже в альянсе, как-никак. Перечислял все самые радужные аспекты жизни блондина Кьюби. И ты забыл о самом главном, Джирае. К тому же, тебе уже 10 сраных лет, еще и первый десяток не разменял, а уже пипирка работает, да и еще, к тому же, ты уже довольно сильный шиноби. Какаши точно придется попотеть, чтобы сделать тебя. А все это благодаря тому, что они верят в тебя, так же как и твои родители. Думаешь, они бы гордились, если бы знали, что ты каждый свой день рождения рыдаешь в подушку? Ты уже не тот нюня, ты одеваешься как человек, которому похуй на закон, так и соответствуй статусу, будь подонком, эгоистом, ублюдком, в конце концов, но не забывай о задании. Речь Лиса была вполне убедительной и вдохновляющей на подвиги, поэтому парень немного улыбнулся, что порадовало и самого Лиса. Эх, твоя правда, если продолжу в том же духе, буду не лучше капризной сучки, о которую все вытирают ноги, твоя взяла, выкидыш Рикуда. Наруто вернулся в строй, поэтому, выпрямив спину и расправив плечи, уверенно прошелся мимо сжигающегося чучела Кьюби, поссал на него, подохреневшие взгляды окружающих от такого поведения, а затем быстро побежал в сторону полигона, скрываясь от матерящих его жителей. Вот, вот это наш Наруто. Кьюби радовался, что взбодрил парня, при этом смеялся из-за произошедшей ситуации. Полигон 7. Вот и полигон, 8 утра, все как обычно, ничего примечательного, кроме как, Шисуи, ты какого лешего в форме? Узумаки начал подозревать что-то неладное, хоть тренировки Наруто и были заданием мучихи, но в последнее время он стал приходить в гражданской одежде, ведь все-таки форма денег стоит, а потренироваться можно и в спортивных штанах. Вот и ты, пропустил всю браваду блондина-брюнет мимо ушей, и сразу перешел к делу. У нас задание, и поверь, оно тебе не понравится. Шисуи был поникшим, так как он знал, что скоро будет все очень и очень плохо. А вот Панк начал чутко паниковать. В чем дело? Какое задание? О чем ты? Его датчик опасности зашкаливал, а вопросы требовали ответов немедленно, иначе будет взрыв Пукана. Хокаге. Коротко и ясно ответил Учиха, давая понять, что дело крайне серьезное, поэтому парень тут же успокоился и принялся слушать собеседника. Флэшбэк. Кот. Хокаге вызвал своего верного помощника, продолжая копаться в неких бумагах, покуривая свою излюбленную трубку. Да Хокаге сама, Шисуи преклонил колено после того, как появился из Шуншина. Сегодня вы отправитесь на задание, ты и Наруто. В лесу вас будет ждать группа захвата корня, тебя вырубит, и ты потеряешь сознание. Когда очнешься, должен будешь доложить мне о похищении Джинчурики. Сарутоби сообщил основные задачи своему подчиненному, тот же немного дернулся от такого заявления, но все же старик этого не заметил из-за бумаг. Есть Хокаге сама, но не вызовет ли это подозрений? Брюнета охватила паника, потому как этот хрыч начал действовать гораздо раньше, поэтому нужно было отсрочить это хоть каким-то образом, но ничего не вышло. Все схвачено, сегодня его день рождения, а значит, люди будут охотиться на него. Отложил глава деревни бумаги и начал смотреть на подчиненного с хищной улыбкой. После извлечения Биджу, мы просто выкинем его в мусорный бак, и люди подумают, что его просто пришили, как какую-то дворнягу. Коротко охарактеризовал ситуацию третий. Свободен. Махнул он рукой, а после вернулся к своим обязанностям. Есть. Шисуи исчез точно так же, как и появился. Йентов Флэшбэк. Так вот, что этот мудак памперсный задумал. Наруто был вне себя от злости, что аж сжимал кулаки до того, что костяшки побелели, его желание набить старческую рожу просто зашкаливало. Именно. Поэтому иди собирайся, а я пока что-нибудь придумаю. Все так же отвечал шаринганистый, хотя мысли его были совсем далеко от полигона. Твою мать. Узумаки побежал в сторону дома с очень плохим настроением. Утро и так было крайне говеным, так еще и день приносит новые мешки с дерьмом. Спустя несколько секунд Наруто уже мчался по крышам деревни, пытаясь придумать хоть что-то, чтобы этот день не стал последним, но лампочка над головой никак не загоралась. Он ни на кого не обращал внимания, Ему было пофиг, что все узнают, что он уже опытный шиноби, ведь такими достижениями могут похвастаться разве что опытные генины, что тут говорить о маленьком мальчике. Ну а причина такого пофигизма была вполне логична, это мог быть его последний день на этой бренной земле. Кью, это полный пиздец, что будем делать? Наруто понимал, что ему хана, а поскольку мозговая атака в одно рыло не прошла, будем использовать дополнительное оборудование. Я не знаю, Шисуи конечно поможет, но тогда весь план на смарку, а один ты со всеми не справишься, а если там еще и Данза будет, Лис намечал худшие, чтобы они были готовы ко всему, но к тому парень, пока, не был готов, а может и никогда не будет. Утешил блин. Наш герой был весь в своих мыслях, что не заметил, как до него пытаются достучаться снаружи. Наруто. Какаши бежал рядом с мальчиком, и пытался доораться до него, пока уже не подал чакру в голосовые связки, тем самым пугая всех жителей деревни и самого парня. Господи Иисусе, Какаши прости, не заметил. Узумаки был совсем не в себе из-за предстоящего приключения. Что с тобой? Хатаки уже напрягся от такого поведения блондина. Это было совсем на него не похоже и, естественно, такие изменения не могли произойти без весомой причины. Мы с Шисуи идем на задание, но там меня схватит корени. Пизда котенку под сметанку. Махал панк руками, говорил несвязно, речь никак не клеилась. Что? Масочник был в изумлении. Вся эта ситуация в корне портила планы Альянса. То, глухой, блять, что ли? Парень начал немного беситься, ведь ему сейчас надо думать не о том, чтобы что-то разъяснить своему наставнику, а о том, как выжить. Ясно, и что вы будете делать? Вошел в положение Джонин, поэтому успокоился и занялся мозговым штурмом вместе с блондином. Будем обороняться как можем, если не получится, придется вам без меня справляться. Подытожил блондин, явно не радуясь тому, что сам говорит. Я что-нибудь придумаю. Шаринганистый не мог этого так оставить, но вот парень уже, кажется, смирился, обозначая это тем, что положил руку на плечо мужчины, кивая головой. «Не напрягайся, выкрутимся». Наруто попытался улыбнуться, но не вышло. «А ты зачем бежал за мной?» То перевел тему Узумаки, чтобы не напрягать учителя, да и самому хотелось отвлечься. «А, да так, давно не виделись». Пришел в себя Джонин, ответив совсем отрешенно, мысли были только о предстоящем задании парня. «Ясно, ладно, мне бежать пора». Панк, не дожидаясь ответа, направился в сторону дома, не оборачиваясь на собеседника. «Думай, думай, думай». Хатаки не знал, что предпринять. «Я же не могу пойти с ними, послать никого тоже не могу, все раскроется, что же придумать?» Схватился тот за голову. Тем временем блондин уже добрался до своей берлоги, собрался, хватая все самое необходимое для задания и оборонительных действий, ведь об атаке ему только мечтать и мечтать. Возле ворот, час спустя. «Ну и что за псевдомиссия?» Из Наруто лился сарказм, ему было крайне интересно узнать, ради чего его положат в гроб. Ранг С, сгонять в соседнее селение за письмом, рассказал Шисуи, в очередной раз проверяя снаряжение. Эта привычка у него выработалась из-за работы в Анбу. Ахуина. Панк нервно засмеялся, приподнимая руки в немом жесте, такой подставы он не ожидал. «Меня кокнут из-за письма». Блондин прям не знал, куда девать радость. «Ладно, пора выдвигаться». Учиха хотел побыстрее закончить с этим, ибо эта неизвестность и осознание всей проблемы давали очень разнообразные чувства. Оба сорвались с места, набрав достаточно быстрый темп. Во время пути ребята не разговаривали, каждый думал о своем. Тишина стояла около получаса, пока кое-кому это не надоело, и так ведут на казнь, так еще и молча. «Ты придумал что-нибудь?» Первым тишину нарушил везунчик Лари. «К сожалению, нет». Анбушник опустил голову, стыдясь того, что из-за его нерешительности все может пойти псу под хвост. «Ясно». Парень направил взгляд вперед, явно пытаясь что-то рассмотреть. «Ну тогда, пора надрать кое-кому зад». Прохрустил он костяшками на пальцах, знаменуя свою решимость. «Хаем, давай». Это немного взбодрило обоих, и те решили сбросить темп, чтобы сберечь силы перед предстоящей битвой. Спустя 3 часа. «Чувствуешь?» Шисуи позвал друга шепотом, а сам активировал шаринган, чтобы проверить местность на наличие засады. «Что нам пизда?» «Конечно чую». Еще и нотки чьей-то мамки проскакивают. Блондин был как всегда в своем репертуаре, хотя сейчас он сильно нервничал, это ведь не со шпаной письками мерится. «Слушай, не подставляйся, пусть тебя вырубит». Вдруг его говор стал серьезным, а взгляд был полностью готов к предстоящей потасовке. «Ты совсем рехнулся?» Учиха опешила от такого заявления, он ожидал чего угодно от парня, но не слабоумие, которое он проявляет в данный момент, хоть Узумаки и делал огромные успехи, но не настолько, чтобы одолеть группу по запечатыванию в одиночку. «Так нужно». Наруто не успел это сказать, как их тут же окружили 20 шиноби корня. Понеслась быстрая серия печатей, футон, воздушные лезвия. Парниша не стал зря тратить время, да и такого шанса на внезапную атаку больше не будет, поэтому сразу пошел в атаку, мало кто ожидал от мальчика такого, и за это тут же поплатились 5 шиноби, которых Узумаки записал на свой счет. «Наруто, нам нужно скрыться». Брюнет решил перегруппироваться, наплевав на всю скрытность и на весь план, сейчас важно было выбираться отсюда. «Есть». Оба запрыгнули в кусты, пока шиноби приходили в себя после внезапной атаки. «Сейчас создай воздушный поток, а я метну огненный шар, они не будут этого ожидать». Шисуи предложил свою тактику боя, да и сдвоенная техника будет куда мощнее. «У меня другой план». Хитрый взгляд героя напряг Учиху. «Какой?» Шисуи был готов ко всему, но блондин его снова удивил своими действиями. «Фунджуцу. Паралич». Наруто прошептал это про себя, поэтому Учиха ничего не успел услышать. Панк приложил ладонь к спине напарника, и тот тут же упал лицом в землю. Зачем? Шиноби уже валялся без чувств, пытаясь подняться, однако любые попытки были тщетны. «Не лезь», — серьезно проговорил парень, а в этот момент его укрытие раскрыли, поскольку малец применил технику, а значит был всплеск чакры, который тут же засекли анбушники. Его укрытие раскрыли, и кто-то схватил его за шкирку и выкинул из кустов, прямо в центр поляны, где его уже окружили шиноби. «Ты заплатишь за то, что сделал». Командир бросил взгляд на павших товарищей, а потом повернулся к пленнику с хищной улыбкой. Данзо приказал принести живым, но не целым куском. Все шиноби вокруг парня натянули страшные улыбки, похрустывая кулаками. «Посмотрим». Наруто начал быстро складывать печати, чему удивились воины, так как скорость была запредельна. «Фуинджуцу. Барьер 8-3 грамм. Что?» Все противники были в шоке, что такой шкет знает такую мощную технику, ведь даже их капитаны не могли ее применить. Тут же вокруг всех взмыли в воздух фиолетовые стены, которые скрепляла вверху такого же цвета крыша. «Если я издохну, то вам, ублюдки, я такое шоу устрою, что опра у меня сосать стоя на руках будет». Панк взмыл в воздух, набивая новые серии печатей, готовясь к суицидальной технике. Катон, адовое пламя. Наруто покрыл всю землю огнем, выпускаемым из его рта, который поглотил 3 шиноби. Жар от техники был мощным, но для опытных анбушников, прошедших немало драк, эта техника была не так опасна, хоть и убила нескольких из них. «И это все, ты же обещал шоу». За спиной блондина возник противник, который хотел проткнуть его мечом, но он успел уклониться. «ПФ, медленно». Малец напитал ногу чакрой и со всего размаха заехал по мужчине, что у того проломился череп и все мозги полетели вниз. Узумаки приземлился на выжженную землю. «Горячо, горячо, горячо», — танцевал он на уже поджаренных мозгах убитого противника. Но как это произошло, на него тут же кинулись собратья павшего, навязывая ближний бой. Схватка была неравной, блондин отбивался как мог, но порезы на всем теле говорили об обратном. И вот Наруто уходит из-под очередного удара и всаживает сай прямо в горло шиноби, как из-за спины появляется анбу и протыкает плечо мальчика своим мечом. «Хах, твою мать!» Парень упал на колени, хватаясь за место ранения. «Сдавайся!» Шиноби приставил меч к голове Узумаки, знаменуя тем свою победу. Парень же злобно смотрел на него, представляя его размазанные мозги по дереву. «Да пошли вы!» Блондин убрал меч голой рукой, сделав себе огромный порез, и проткнулся им грудь шиноби. «Раз так, заберу вас с собой». Очередная быстрая серия печатей. Футон, вакуум. Панк решил сжать воздух в барьере, которого и так осталось мало, после огненной техники, чтобы все шиноби задохнулись, как и сам создатель техники. «Долбоеб, ты же сдохнешь». Лис орал, что не надо так делать, ой как орал, что не надо так делать, до того орал, что орал не орал. «Прощай, дружище». Но Наруто не успел провести технику. Теневой захват. Нашей суицидальной белочке не дал этого сделать шиноби Нара, что связал его излюбленной техникой этого клана. Вот ведь мразь. Наруто огорчил его провал, его руки страшно тряслись, так как он пытался закончить свой план. Что теперь делать, это конец. Узумаки понял, что его поймали, а значит дела хуже некуда. Единственная надежда на неожиданный план его друга. Попробую использовать мою силу. Кьюби решил, что так можно выкрутиться, да и победить возможно получится. Не могу, этот чувак слишком силен, мне даже пальцем не пошевелить. Дерьмо. Джин Чурики никак не мог двигаться, хотя все так же продолжал сопротивляться, надеясь, что успеет свести последнюю печать, ведь до соприкосновения оставались считанные сантиметры. Шин, сними барьер. Главный приказал подчиненному, который держал нашего героя. Есть. Тот сложил пальцы в знак Кая, что и сделал же малец, обрывая тем самым серию печатей для вакуума. Кай. Наруто пришлось это сказать, так как он был под контролем, и после этого весь барьер исчез, словно его и не было. Дело сделано, вяжи его и погнали в деревню. Отдал приказ старший. А что с Учихой? Один из шиноби притащил отключенного Шисуи, выкидывая его в центр обожженной земли. Хокаге приказал не трогать и оставить здесь. Шиноби тут же отошел от Учихи и направился в сторону остальных, но тут случилась беда. ЕС. Шиноби не успел сказать что-либо, как его тут же проткнули кунаем прямо в шею, из-за чего оттуда тут же хлынула кровь, а сам мужчина упал замертво, распластавшись в разрастающейся луже крови. И кто тут на моего крестника руку поднял? А. Джирая прикурил сигаретку, приподняв одну бровь в вопросительном знаке. Кто тут такой бессмертный? Выдохнул он клуб дыма. Это Джирая сама. Сгруппироваться. Капитана охватила паника, ведь такого поворота даже Хирузин не мог предсказать, а значит нужно было срочно менять приоритеты, чтобы выполнить миссию. Не так быстро. Быстрый и сильный удар ногой, и тот, кто держал Наруто теневым захватом, распрощался со своей головой, запущенной на первую базу. Твою мать, тут еще и Цунади сама. Шиноби уже конкретно наложили в штаны, одни из самых сильных шиноби мира были прямо перед ними, а это внушает страх, как ни крути. Фух, спасибо, бабуль. Наруто размял больное плечо, из которого уже не лилась кровь. Ты кого старухой назвал? Синджу уже было хотела врезать парню, но тот кинул в нее кунай. Ты совсем? Узумаки лишь показал пальцем, обернись, а там был противник с орудием в своей голове. Мы в расчете. Улыбнулись оба, продолжив сражение, а тем временем Джирая привел в чувство Шисуи. Наруто. Шисуи уже было хотел орать на парня, как только проснулся и вскочил на ноги, но... Потом поговорим. Джин Чурики закрыл глаза, готовясь к веселью. Кью, давай-ка развлечемся. Наконец-то, дайте мне их. На куски порву, сук. Кьюби готовился к мясорубке. Он уже метался в клетке в нетерпении, настолько он хотел подраться. На панке тут же образовался покров леса, Шисуи активировал мангёку, Цунади хрустела кулаками, а Джирая докуривал сигаретку. Все они окружили анбушников, что готовились к обороне. Ну что же, разминка закончилась. Джирая кинул сигаретку на землю и потушил ногой. Потехи час, спустя 15 минут.